47 глава. Самое главное, во время перехода крепко держаться друг за друга. Уже в третий раз повторил демон. Я постараюсь перенести нас в мои личные покои в срединном замке и будем молить богов, чтобы они оказались пусты. Все, берите друг друга за руки. Боясь, что проблемы могут возникнуть именно с девушками, Дайран крепко сжал ладони обеих. Вторую руку Даша протянула отцу, поэтому Арданешу не оставалось иного выбора, кроме как встать между Миланиром и Викой, которая широко улыбнулась, когда ладонь генерала оказалась в ее руке. Арданеш вздрогнул, но стоически выдержал это вынужденное прикосновение. «Лучше закройте глаза», – посоветовал князь. «С непривычки может закружиться голова». Глубоко вздохнув, он призвал силу родовых артефактов, выплетая заклинания переноса и настраиваясь на срединный замок. Мысль о том, что эта затея может оказаться провальной, гнилой червоточиной, засела в голове, и ему никак не удавалось изгнать ее оттуда. Ведь если ничего не выйдет, они останутся в этом мире навсегда, а величественный Ларидиан падет под натиском коварных врагов. Магический огонь в крови взревел, когда заклинание невидимой паутины раскинулось над их головами. Теперь осталось самое сложное – прорвать ткань мироздания, которая сопротивлялась и не хотела поддаваться. От напряжения наследник древнего рода задержал дыхание и сжал зубы, отдавая этому заклинанию последние магические силы, и смог вздохнуть только тогда, когда провалился в непроглядную темноту. Дайран судорожно втянул носом воздух, ощущая приятное покалывание во всем теле. Чувствуя, как магические потоки пронизывают его, питают внутренний огонь силой. Но тихий стон, раздавшийся рядом, отвлек демона от этих ощущений. Он тут же распахнул глаза и обнаружил себя лежащим на полу княжеской спальни рядом с Дашей, и ее рука до сих пор была зажата в его ладони. «Ты как?» Князь Южной провинции склонился над девушкой и осторожно потряс ее за плечо. Она что-то пробормотала и распахнула глаза. Демон торопливо приложил палец к губам, призывая ее к тишине. Даша понятливо кивнула, стараясь издавать как можно меньше шума. Они поднялись на ноги и огляделись. Чуть в стороне от них Миланир привалился к стене и тяжело дышал. За 20 лет его тело отвыкло от магии, поэтому ему требовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Арданеш и Вика обнаружились в дальнем углу комнаты. Девушка испуганно озиралась по сторонам, а генерал пытался вырвать руку из ее крепкой хватки, но терпел явное поражение в этом безмолвном и беззвучном бою. Увидев остальных, оба замерли и выдохнули с облегчением. Дайран сжал плечо Миланира, и тот одобрительно кивнул, показывая, что с ним все в порядке. Удачное перемещение между мирами можно было смело считать половиной выполненного дела. Вторая половина была менее безопасна и гораздо труднее найти владыку Линариила и предъявить ему уже выросшую дочь. Даша обеспокоенно мялась позади повелителя демонов, то разглядывая убранство комнаты, то бросая быстрые взгляды на Вику и Арданеша, которые с каждым бесшумным, но медленным шагом становились ближе к ним. «Знаешь», — она привстала на цыпочки и прошептала демону на ухо, «я здесь ни разу не была, но недавно именно такую комнату описала в последнем черновике. Даже вон ту вазу упомянула». Девушка махнула рукой в сторону окна, где на круглом столике стояла фарфоровая ваза с букетом лилий. «И даже лилии такие же, как у меня в тексте». «Разберемся с этим потом», — нетерпеливо отмахнулся Дайран. «Когда появится время, а сейчас главное узнать, что происходит в замке». Даша недовольно поджала губы и отстранилась. Но после ее слов что-то все-таки царапнуло демона изнутри. Какая-то неясная мысль промелькнула в голове, но он не успел поймать ее, сосредоточив внимание на подошедшем Арданеше. «Тебе нужно пройти по тайными ходами», — обратился он к другу, — «и разведать, что происходит в башне. Мы подождем тебя здесь и придумаем, как лучше всего будет предстать перед снежным владыкой». «Хорошо», — кивнул генерал. «Постараюсь вернуться как можно быстрее». Осторожно отстранив от себя Вику, которая ни в какую не хотела отпускать его руку, Арданеш неслышно скрылся в углу около окна за тяжелой портьерой, которая находилась сразу за Дашиной спиной. О том, что он действительно вышел из покоев тайным путем, свидетельствовал только тихий щелчок невидимого механизма. Итак, ведунья обвела комнату любопытным взглядом и придвинулась ближе к Даше. «Когда будем знакомиться с биологическим отцом?» Рыжеволосая эльфийка бросила на Меланира затравленный взгляд. «Не волнуйся, принцесса», — с грустной улыбкой сказал он. «Владыка Элинарил хороший человек, и я уверен, он не переставал любить тебя все это время. Не думаю, что ему понравится, если вы будете называть его человеком». Дайран едва сдержал усмешку. «Уж не знаю, что там с его отцовской любовью, но от жестокости у него хоть отбавляй». «А как же ты?» Глаза Даши заблестели от готовящихся пролиться слез, а замечание князя осталось без ответа. «Я понесу заслуженное наказание за то, что не вернул тебя родителям вовремя», — спокойно ответил эльф. Девушка всхлипнула и порывисто обняла его. «О наказаниях будем думать, если выживем», — вмешался Дайран. «Сейчас необходимо придумать стратегию переговоров с владыкой Снежной провинции». «Ой, ну что тут думать-то?» — удивилась Дашина подруга. «У нас уже столько шоу вышло на эту тему, мы просто...» Дверь в спальню неожиданно распахнулась, и от сильного удара створки с громким хлопком впечатались в стену. Вика завизжала, Даша спряталась за спину Дайрана, а он в этот момент призвал огненный меч. В одно мгновение в довольно просторных покоях стало слишком тесно. Снежные эльфы заняли практически все свободное пространство, угрожающе выставив перед собой тонкие мечи. Настолько плохого развития событий князь Южной провинции и вообразить себе не мог. Дайран Орнхальд Эйвинд, высокомерно вскинув подбородок, вперед вышел высокий эльф. «За измену королевству Лоридиан и за побег из-под стражи твой достопочтимый род лишается княжеского титула и правящих привилегий. Ты приговариваешься к казни, которую совершит владыка Элинарил, дабы вернуть мир и справедливость на соединенные земли». «Прям как в кино!» Восторженно выдохнула белая ведунья, и десятки пар глаз устремились к ней. «Ой!» – пискнула она и юркнула за спину подруги. «Приветствую тебя, Лаэрис!» Меланир вышел вперед, закрывая собой своих спутников. «Я смотрю, ты достиг высокого положения!» В комнате на несколько минут воцарилась тревожная тишина. Для снежных эльфов, которые проживают жизнь длиною в несколько веков, 20 лет – лишь крупица. Поэтому все они узнали эльфа, пропавшего 2 десятилетия назад. «Меланир», — заговорил Лаэрис, — «мы оплакивали тебя, считая погибшим, а ты был в сговоре с предателями и бунтовщиками». В льдисто-голубых глазах полыхнула неприкрытая ярость. «Послушай меня», — Меланир выставил вперед раскрытые ладони и шагнул вперед. «Папа, дядя Миша!» — в один голос испуганно воскликнули девушки. Но на них даже не обратили внимания. «Я без оружия», — продолжил эльф. «Мне нужно встретиться с владыкой Элинарейлом как можно скорее, чтобы понести заслуженное наказание», — выкрикнул кто-то из толпы. «Нет», — Меланир покачал головой, — «чтобы вернуть ему дочь». Он обернулся назад и протянул ладонь Даши, которая вложила в нее свои дрожащие пальцы. Глядя на ее побледневшее от страха лицо, Дайран вдруг подумал, что прямо сейчас готов сравнять с землей весь Срединный замок, лишь бы она почувствовала себя в безопасности. Потрясенный шепот неверия и благоговения пронесся над эльфами, когда Даша вышла из-за спины демона. Конечно, все, что сейчас осталось от крошечной Дейриэль, это огненно-рыжие волосы, но многим и этого было достаточно, чтобы признать в эльфийке ту, которую поцеловало само солнце. «Разбиться на 4 группы», — скомандовал Лариис. «Окружить пленных и доставить в покое владыки Элинариэла для дальнейшего разбирательства. Ты», — обратился он к одному из воинов, — «оповести владыку о случившемся как можно скорее». Эльфы пришли в движение. Дайран не успел и глазом моргнуть, как оказался отрезан от своих спутников. Но как бы сильно ему не хотелось вступить в бой, он понимал, что не выстоит один против такого количества эльфов. К тому же, разве не хотел он встретиться с князем Снежной провинции и обсудить будущее перемирие? Маршируя ровным строем, эльфы покинули Южную башню и, миновав холл и общий зал, в котором когда-то проводились балы и званные обеды, вступили на территорию Северной башни. Но не успели они подойти к лестнице, как сверху послышались быстрые шаги снежного князя. Дайран усмехнулся. Что ж, гонец успел добраться до владыки гораздо быстрее их процессии, ведь ему не приходилось перестраиваться по нескольку раз, потому что строй эльфов не мог уместиться на лестничном пролете. «Лаэрис!» Громкий окрик на несколько мгновений опередил своего хозяина. «Владыка!» Эльф низко поклонился при появлении князя. «Как вам уже известно, вместе с изменником мы задержали давно пропавшего Меланира, который утверждает, что привел вашу дочь». В глазах Тариона и Элинарила тут же нашли упомянутого эльфа. В два шага, преодолев расстояние между ними, он схватил Меланира за тунику и с надрывом прошептал. «Где она? Где моя дочь?» «Владыка!» Лаэрис осмелился тронуть князя за плечо и тихо произнес. «Ее сейчас приведут». И уже громче добавил. «Поторопитесь!» Ахтарион Ле Элинарил оттолкнул Меланира в сторону и стал пробираться вперед, лихорадочно выискивая среди эльфов дочь, которую ему почему-то до сих пор не показали. Эта задержка показалась Дайрану очень странной. Что-то не так. Воспользовавшись суматохой, он смог подойти ближе к Меланиру. «Да», – обеспокоенно кивнул тот и двинулся следом за своим князем. «Принцесса пропала», – долетел до Дайрана приглушенный хриплый шепот. «Владыка, я клянусь, мы не спускали с нее глаз». Дайран на мгновение замер, чувствуя, как сердце пропустило удар, и тут же стал продвигаться вперед еще быстрее. Дойдя до конца строя, он обнаружил владыку Элинарила, который прижал одного из эльфов к стене. «Как она могла пропасть?» – прорычал он, не обращая внимания на суетящегося около него Лаэриза. «Вика тоже пропала», – нервно вздохнув, проговорил подошедший к Дайрану Меланир. А вместе с ними и 15 стражников. Он окинул толпу эльфов внимательным взглядом. «Да, все верно. 15». «Так ты нашел мою дочь или это какой-то обман?» Князь Северных Земель переключил свое внимание на Дайрана. «Если ты решил поиграть со мной, то...» Он выхватил из-за спины тонкий длинный меч. «Твоя смерть будет мучительной и долгой». «Владыка...» Дайран старался говорить спокойно, хотя из-за пропажи Даши он сходил с ума. «Я не меньше вашего хочу снова найти Дейриэль, но позвольте сначала объяснить».